«Готово», — сказала Линда. Документ выглядел внушительно. «Главе администрации Трехреченского района. Постановление схода жителей села Сретенского. Уважаемый Глеб Денисович, жители села Сретенского на своем сходе с администрацией Трехреченского района и представителями фирмы «Регионнефть» были ознакомлены с планами строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего села. Доводы в пользу строительства признаны нами неубедительными. Считаем, что строительство НПЗ нанесет непоправимый вред природе всего района, а также большей части города Трехреченска. Требуем немедленно запретить строительство НПЗ в Сретенском и прекратить любые изыскательские работы в этом направлении. Решение схода принято единогласно. Дата и подписи. Ты добавь еще в конце про этот референдум, или как его там, про который нам сейчас Батюшин толковал, — предложил дед Макар. «Разумно», — согласился Карелин. «Перед решение принято, впиши предложение. В противном случае жители Сретенского примут меры к организации в городе и районе референдума о недопустимости строительства НПЗ». Линда еще пошуршала пером, потом прочитала окончательный вариант. «Годится», — подытожил Батюшин. «Тогда завтра я все это красиво наберу на компьютере и отксерю», — сказала Линда. «Чего ты сделаешь?» — опять не поняла Пелагея. «Копии сделаю, тетя Пелагея. Копии. Подписные листы заберете у деда Луки после 3 часов дня. Вы не будете против, дед Лука?» «А чего здесь противиться? Только надо это... разобрать, кто какой конец возьмет, чтоб стадом друг за дружкой не ходить. Так шибчее получится. К вечеру, глядишь, и управимся». Начался шум, кое-как распределили улицы. Но тут вдруг ветеран-орденоносец сказал: «А все-таки, что ни говорите, затея с референдумом мне сумнительной кажется. Шутка ли весь народ поднять? А ну как возьмемся да не сдюжим? Может, своими силами обойдемся? Все меньше сраму будет». «Эх, Карпыч!» — вздохнул Батюшин. «С одной-то стороны, ты прав, конечно. Но ведь НПЗ такая махина, которую свалишь только всем миром. Да и народ у нас не шибко надежный. Я тут разговаривал с мужиками. Ершатся, не пустим, говорят. Это отрепье. В случае чего за ружье возьмемся. А я одного возьми да и спроси, а ежели они к тебе приедут и ящик водки перед тобой поставят, и тогда откажешься?» «А он?» «Так он задумался, родимый. Целую минуту думал. Потом, правда, сказал: все равно, говорит, откажусь нахрен. Это, конечно, хорошо, что он откажется, но ведь задумался человек. Понимаете? Это только одна слабина, а ведь у другого своя слабина есть, у третьего еще одна». Не хотелось говорить, но раз к этому разговор подошел, видимо, придется сказать. «Один из ваших сельчан уже перешел на ту сторону. Охранником у них будет».